Научные сотрудники Института интегральной схемы Госакадемии наук Кореи разработали очиститель морской водой. Новый очиститель употребляет электроэнергию на 20 с лишним процентов меньше, чем свои аналоги, разработанные развитыми странами. Он также отличается низкой себестоимостью. Полупроницаемая пленка с дырками в 1 нанометр удаляет из морской воды 99,5% соли иона, что гарантирует высокое качество питьевой водой. Новый аппарат способен очищать в день 10 тысяч литров воды. Новый очиститель сделает вклад в улучшение народной жизни и обеспечит экономическую реальную пользу.